Гуров встал и вышел навстречу жене, краем глаза заметив, что Гречко застегнул рубашку из-за жары, распахнутую почти до пояса, а генерал машинальным жестом пригладил изрядно поредевшие в последние годы волосы. Гуров усмехнулся. Он прекрасно знал, как друзья любят и уважают Марию за ее искренность, простоту и душевность. Но все равно ему было приятно видеть это выражение приязни к его супруге. «Да уж, рядом с ней щенок захочет выглядеть боевым псом», — подумал сыщик. «Привет, милая!» Поцеловав Марию, проговорил Гуров. «У нас сегодня Стас с Петром». «Да уж, вижу!» Улыбнулась Строева, отвечая на поцелуй. «Водку пьете?» «Хуже. Работаем!» Усмехнулся сыщик. «Тяжелый случай!» Вздохнула Мария. «Поужинать хоть догадались?» «Пельменями!» Кивнул головой Гуров. «Чего от тебя еще ждать?» Констатировала Мария. «Едите всякую дрянь. Ну ничего, сейчас я вам нормальной пищи приготовлю». «Так мы наелись уже!» Попытался отказаться Гуров. Мария в ответ лишь усмехнулась. «Ничего страшного, еще поедите!» Возразила она и потянула мужа за собой. «Пошли, а то нас гости заждались. Еще подумают, что мы тут бог весь чем занимаемся». Гуров послушно прошел вслед за Марией на кухню и терпеливо подождал, пока пройдет весь традиционный обряд приветствия. Кричко, как всегда, изображая из себя галантного кавалера, поцеловал Марии руку. А Орлов, в лучших традициях своей молодости, руку Строевой крепко пожал и довольно долго тряс ее, глядя на женщину глазами влюбленного папаши. После обмена общими ничего не значащими фразами Строева критически осмотрела стол. «Так, мальчики, мне потребуется ваша помощь», — строго проговорила она. «Стас, ты как единственный из всех присутствующих здесь мужчин, кто хоть чуть-чуть разбирается в способах приготовления пищи, поможешь мне с салатами. А ты, Лёва, собери всю посуду со стола и вымой. Приказ ясен?» «Мариш, мы вроде бы работаем», — попытался остудить пыл жены Гуров. Та с усмешкой посмотрела на него. «Вот-вот, вы будете работать как заведенные, а потом с женам с вашими инфарктами и язвами мучиться», — проговорила она. «Целый день никакой нормальной пищи не едите, да и сейчас какую-то гадость кушали, которую неизвестно кто, как и из чего лепил. В общем, пока нормально не поужинаете, я вам работать не дам». Гуров горестно вздохнул. Орлов радостно загоготал. «Мария, что скажешь, если я тебя заместителем к себе в ведомство приглашу?» — спросил он. «Я смотрю, у тебя легко и здорово командовать получается, а меня он совсем слушать не хочет». «Это потому, что вы начальник, а не жена», — улыбнулась Строева. «И именно поэтому я к вам не пойду. Не дай бог Гуров решит, что я больше начальник, чем законная супруга, и взбунтуется. Вот тогда загнать его снова под каблук у меня не получится». Орлов снова загоготал, а Кричко за его спиной жестами показал Гурову, мол, на старика обижаться не надо, поскольку он и представитель бесчисленного рода начальников совсем из ума выжил. Гуров улыбнулся и, решив не спорить с Марией, всерьез взявшейся хозяйствовать, собрал со стола тарелки. Подготовка торжественного ужина начала набирать обороты. При помощи мужчин Мария накрыла на стол очень быстро. Собственно говоря, если бы не врожденное нежелание Гурова возиться с приготовлением каких-либо блюд сложнее отварки пельменей, он и сам мог бы найти все, что предложила им Строева в холодильнике. Ну а когда второй ужин был готов, Мария предложила мужчинам выпить. Кричко с надеждой посмотрел на друзей. Но и Гуров, и генерал так яростно замотали головами, отказываясь от водки, что Станиславу ничего не осталось, как разочарованно вздохнуть и приступить к еде. Причем уплетал Станислав за обе щеки, да и Орлов от него не отстал. И лишь Гуров почти не притронулся к пище.